Да разве? Основа основ мироздания, основа любви, красоты и добра. Вселенная — вечность, загадка создания. Неужто и ей подчиниться пора? Под маленьким куполом музыка льется, прозрачные линзы, искусственный свет, а звезды все светят, холодные звезды, но в них ничего настоящего нет. Светлана Клинушкина-Кутепова. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.